Глава вторая. Люси. Наверное, несправедливо говорить, что мою жизнь разрушил подкаст. На самом деле, моя жизнь разрушилась той ночью, когда убили Савви. Потом она разрушилась еще раз, на следующий день, когда я с утра решила прогуляться с засохшим пятном ее крови на своем платье. А третий раз, когда все в моем родном городе решили, что это я ее убила. Но то, что какой-то подкастер 5 лет спустя решил переворошить эту историю и придать дело огласке, однозначно ничего не облегчило. Курицу извинения я делаю потому, что мои коллеги не единственные, кто слушает новый сезон True Crime подкаста Бена Оуэнса. Вчера мой парень Нейтан странно вел себя, когда вернулся с работы. Он пришел поздно, от него пахло пивом, и он отказывался на меня смотреть. Его явно просветили. Честно говоря, я никогда не собиралась ему рассказывать. Нейтана вообще мало что интересует, кроме собственной персоны. Я и не думала, что подобный рассказ когда-нибудь придется к месту. Я повидала много самовлюбленных мужчин, но никто из них не сравнится с Нейтаном. И это нравится мне в нем больше всего. Не помню, когда он последний раз задавал мне личный вопрос. Когда я рассказала, что 2 года была замужем, когда мне было чуть за 20, Нейтан сказал: «Понятно. Хочешь в кино?» Наверное, когда мы только начали встречаться, он меня прогуглил. Но дело не прогремело на всю страну, да и меня так и не арестовали с обвинениями, так что найти информацию было не так-то просто. Нейтан явно не старался. Но сейчас, благодаря моему самому нелюбимому подкастеру, убийство — первое, что вылезает, когда забиваешь в гугле «Люси Чейз». Поэтому я запекаю курицу извинения и готовлюсь, что меня сейчас бросят. Сразу после увольнения. Ладно, не во всем вина Бена-придурка Оуэнса. Скорее всего, мы с Нейтаном не протянули бы еще больше пары месяцев, даже без неожиданного вмешательства криминала. К тому моменту, как он предложил мне переехать к нему, мы встречались всего 3 месяца. Мой договор на квартиру заканчивался, а мы как раз были в той фазе отношений, когда вы только и делаете, что занимаетесь сексом. Так что предложение казалось весьма резонным. Я и так ночевала там через раз. К сожалению, мы вышли из этой фазы через 2 недели после моего переезда. Думаю, Нейтан быстро пожалел о своем решении, но он из тех, кто делает все, лишь бы избежать конфликтной ситуации. Так что вот уже 2 месяца, как мы неловко сосуществуем, несмотря на то, что оба от этого далеко не в восторге. Пусть это будет уроком всем мужчинам, которые избегают конфликтов. Возьмите себя в руки и порвите с ней, а иначе может случиться так, что вы застрянете в одной квартире с вероятной убийцей. Открывается входная дверь, и Брюстер бежит навстречу хозяину, виляя хвостом. Не буду врать, пушистая мордашка золотого лабрадора Брюстера серьезно влияет на мое решение продолжать жить с этим мужчиной. Сам по себе он вообще ни о чем, но собак выбирать умеет. Как, впрочем, и квартиры. Одна спальня, 83,5 квадратных метров со свежим ремонтом, посудомойкой, стиральной машиной и встроенной сушилкой — я никогда не могла позволить себе такое в Лос-Анджелесе. Тут серые деревянные полы и яркие белые столешницы, которые вообще-то уже не в моде, но четко дают понять, что ты способен платить аренду, от которой у людей из других регионов крышу бы снесло. «Привет, дружок!» Нейтан очень долго гладит собаку, избегая глядеть в мою сторону. «Чем так вкусно пахнет?» Я сделала курицу. Он встает, наконец бросая взгляд на меня. Затем его внимание переключается на остывающую на плите курицу. «Отлично. Он ослабляет галстук, снимает его и расстегивает пуговицу на горле. Раньше я обожала смотреть, как Нейтан это делает. Он всегда вытягивает шею, наклоняя голову в бок, расстегивая верхнюю пуговицу. И есть в этом что-то очень сексуальное. Каждый раз, как он приходил домой, я бросала свои дела и летела к нему, чтобы поцеловать. Запускала пальцы в его темные волосы, аккуратно зачесанные в одну сторону перед работой, и немного их ерошила, потому что так, на мой взгляд, симпатичнее. Нейтан несколько обеспокоенно замечает мой пристальный взгляд. «Я пойду переоденусь». Он стремительно уносится в спальню, будто я рвусь за ним, чтобы поцеловать. Беру разделочную вилку и нож. Теперь эта курица уже не кажется мне такой блестящей идеей. Может, не так уж мне и хочется просить прощения. Но мне придется искать новое жилье, если Нейтан меня вышвырнет. А противные арендодатели слишком много требуют. Например, подтверждение стабильного дохода. Я прокалываю курицу ровно в тот момент, когда Нейтан возвращается на кухню. Он сглатывает, адамово яблоко подпрыгивает, а я на секунду представляю, как вонзаю эту вилку ему в шею. У нее два зубца, так что на шее остались бы две маленькие кровавые дырочки, как от укуса вампира. В другой руке я держу нож. Смотрю на него с оружием в обеих руках. Жду, чтобы Нейтан первым это сказал. Ведь он убежден, что я убийца. Пусть он и говорит. Мне кажется, это честно. Я смотрю. Он смотрит. Наконец говорит. Как работа? Меня уволили. Нейтан обходит меня с краю и тянется за чем-то на столешнице у холодильника. Ясно. Хочешь вина? Я себе налью. Я жду, пока он осознает, что я сказала. Но Нейтан все бездумно тянется за бутылкой вина. Вонзаю нож в курицу прямо между грудкой и бедром. Возможно, чуть грубее, чем следовало бы. Нейтан подскакивает. Я улыбаюсь. Такими темпами он женится на убийце. «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск первый. Милейшая девушка на свете. Она совершила убийство. Избежала наказания. И всем об этом известно. Все жители Пламптона знают, что Люси Чейз убила мою сестру. Просто никто не может этого доказать. Майе Харпер было 18, когда была убита ее старшая сестра Саванна. Она рассказывает, что Саванна была веселой и доброй девушкой. Она могла организовать вечеринку меньше, чем за час. И при этом праздник выглядел так, будто к нему готовились целый месяц. Она была такой милой и дружелюбной. Она была лучшей сестрой на свете. Когда она училась в старших классах, иногда разрешала мне гулять с ней и ее друзьями. А у нас была большая разница. Я на 6 лет младше. Ни у кого из моих знакомых не было старшей сестры, которая позволяла бы 10-летним братьям или сестрам ходить с ними, смотреть футбольные матчи. Майя была рада со мной побеседовать, но выразила сомнение, что я найду какую-то новую зацепку. Ты же знаешь, что моя семья нанимала 3 частных детективов, да? Родители сдаваться не собирались. Я не знаю, осталось ли что-то, чего еще не нашли. Да, мне об этом известно. Но, наверное, хуже не будет. Все-таки прошло 5 лет, и всем как будто уже все равно, что Сави убита. Все опустили руки. Отмечу, вы часто будете слышать, что Саванну называют Сави. Так ее звали почти все знакомые. То есть не было никаких новостей ни от полиции, ни от окружного прокурора? Вообще ни от кого? Да, уже много лет. Все знают, что это сделала Люси. Просто, видимо, никому не удалось это доказать. И даже не было других подозреваемых? Нет. Но Люси вся была в крови Сави, когда ее нашли. У нее под ногтями были частички кожи Сави. У Сави были царапины на руке и синяки по форме пальцев Люси. Многие видели, что они поругались на свадьбе. Люси ее убила. Она убила мою сестру и избежала наказания, потому что эта бесполезная полиция сказала, что для ареста недостаточно оснований. Ты не была на связи с Люси в последнее время? Нет. Мы не общались с тех пор, как она уехала из Пламптона. Она ни разу сюда не приезжала, хотя ее родители все еще тут живут. Насколько тебе известно, она по-прежнему утверждает, что не помнит ничего из той ночи, когда Саванна была убита. Да, так она говорила. Ты ей веришь? Конечно, я ей не верю. Никто ей не верит. Действительно ли никто не верит Люси Чейз? Она и правда что-то скрывает? Или же жители Пламптона уже 5 лет обвиняют в убийстве невинную женщину? Давайте узнаем. Меня зовут Бен Оуэнс. Это подкаст «Слушай ложь», где мы раскрываем ложь и добиваемся правды.